Корпорация монстров. Салливан – большой волосатый монстр, синий в фиолетовых пятнах. А его друг Майк – весь зеленый, круглый, и у него только один глаз. Как и все чудовища, они пугают детей. Это их работа. И каждую ночь армия специально натренированных страшил, таких как Майк и Салли, заходит в детские спальни через волшебные двери. Монстры пугают детей и собирают их крики, которые преобразуются в энергию для города Монстрополиса на специальной электростанции «Корпорация монстров». Но времена настали тяжелые. «Что за дети пошли?» — вздыхает директор Водоног. «Совсем позабыли, что такое страх!» Салли — самый знаменитый из страшил. И вместе со своим тренером-помощником Майком он добывает больше всего криков. Водоног всегда приводит Салливана в пример другим. И за это ему ужасно завидует другой страшила — жутковатый Рэндалл. Его главное умение — маскировка. Но он даже не скрывает свою зависть к Салли и его партнеру. Страшилы должны следовать множеству процедур и правил. И самое главное — соблюдать осторожность, возвращаясь в задание. Ведь монстры уверены, что дети для них очень опасны. Стоит им занести с собой в Монстрополис какой-нибудь ядовитый предмет, даже простой детский носочек, им всем не поздоровится. В таких случаях вызывают специальную команду АОД — Агентство по обнаружению детей. «Нет ничего более ядовитого и ужасного, чем человеческий ребенок», — объясняет директор. Монстры проводят долгие часы за тренировками, чтобы не совершать ошибок. Но вот страх перед детьми — от него никакими тренировками не избавиться. Как-то вечером после работы Салли видит маленькую красную лампочку. Одна дверь осталась незапечатанной. Как странно. Но проблемы только начинаются. Никто не заметил, как в дверь пробралась маленькая девочка. Обычно пугать ее приставлен Рэндалл. А вот Салли малышка совершенно не боится. И даже дергает за хвост. Она его заразит! Долго думать не приходится. Салли должен вернуть девочку в ее спальню. Но как только он собирается это сделать, как из двери выскальзывает Рэндалл с весьма подозрительным видом. Ситуация очень опасная. Салли сажает малышку в сумку и спешит к единственному монстру, который может помочь, своему другу Майку. А Майк сейчас на романтическом ужине со своей девушкой Селией. Добравшись до ресторана, Салли немедленно рассказывает другу, что он только что увидел. Майк злится. «Вот жулик! Счет свой пытается увеличить!» Но тут девочка выбирается из сумки. В ресторане паника и полный хаос. Монстрополис не готов к такому вторжению. На тревогу выезжает АОД. Ответственная за то, чтобы в Монстрополис не пробрался ни один ребенок. «Может, это безумие, но, кажется, она не опасна», — говорит Салли Майку, который невероятно боится заражения. «Девочка такая милая, и у нее теперь даже есть прозвище. Салли назвал ее Бу, словом, которым обычно пугают детей». «Да». Салли и Бу подружились, и монстры уносят ее к себе домой в коробке для еды. Злобный Рэндалл выяснил, что Бу нашли Майк и Салли, и требует, чтобы они отдали ребенка ему. Ведь это Рэндалл, приписанный к Бу монстр. Но Салли ему совсем не доверяет, и не напрасно. Друзья открывают нужную дверь, чтобы отправить девочку в ее мир. Майк заходит первым и прыгает на кровати, чтобы убедить Бу, что все в порядке. И тут же оказывается в лапах у Рэндалла, который принял его за малышку. Страшила увозит Майка в свое тайное укрытие, где он построил странный агрегат. Майк, очутившись в лапах жуткого Рэндала, выясняет, что загадочная машина заставляет детей кричать гораздо дольше и сильнее обычного. «Я совершу революцию в индустрии запугивания», — говорит Рэндал. Теперь его план ясен. Монстр хочет похитить Бу и испытать на ней свое устройство. Но Салли все слышал и не допустит, чтобы малышка пострадала. Салли, нарядив девочку в костюм маленького монстрика, освобождает Майка. Вместе друзья спешат к директору Водоногу рассказать о том, что узнали. Но их ждет еще один сюрприз. Директор заодно с Рэндаллом. «Я украду хоть 1000 детей, но не дам погубить компанию!» — кричит он. Затем хватает девочку, а Салли и Майка посылают через волшебную дверь в человеческий мир, далеко в Гималайские горы, где царят снег и ветер. Майк ужасно разозлился на Салли. «Из-за тебя я должен торчать в этой ужасной дыре». «В ужасной дыре?» — ахает Йети, их старый коллега, который тоже здесь. «Так ты еще деревню не видел». «Что? Деревня? Там есть дети?» — спрашивает Салли. «Это значит, есть и дверь. Так они смогут вернуться в Монстрополис и спасти Бу». Но Рэндалл всеми силами пытается им помешать. Начинается безумная погоня по волшебным дверям в подвале фабрики. Когда Рэндалл ловит Бу, малышка впервые не пугается, а злится, и начинает его колотить, чтобы помочь Салли. «Ты видишь? Она тебя не боится!» — торжествующе говорит Салли. А побежденный Рэндалл исчезает в волшебной двери, и больше он оттуда не вернется. А Майк, развлекая Бу, совершил невероятное открытие. Тем временем мистер Водоног окончательно влип. Его арестовала АОТ, потому что Рос, которая значилась работницей архива, на самом деле главный босс этого агентства и просто работала в корпорации под прикрытием. Но теперь Бу должна вернуться в свою спальню, и ее волшебная дверь будет уничтожена. «Таков порядок. Значит, я больше ее не увижу?» — спрашивает Салли. И навсегда прощается с малышкой. «Погодите, а что же выяснил Майк, пока развлекал Бу?» «Нечто удивительное! Оказывается, смех детей производит гораздо больше энергии, чем их крики!» Салли стал новым директором корпорации монстров, и теперь тут повсюду звучит смех. Вот только монстр очень скучает по Бу. Он не знает, что его друг Майк втайне собрал все щепки, в которые превратилась дверь Бу, и одну за другой сложил вместе. Остался только последний недостающий кусок, который хранит Салли. Монстр вставляет щепку на место, и лампочка снова загорается. Дверь открыта. Теперь Бу снова повстречается с Салли и сможет весело смеяться вместе со своим любимым монстром.